Яхта плыла по морю, и слабый гул мотора был еле слышен. Оказавшись прямо напротив меня, яхта резко изменила направление и под прямым углом двинулась к берегу. Вот она уже совсем близко и, кажется, намерена врезаться в скалу. Заинтересовавшись, я спустилась на выступ скалы, нависшей над берегом, легла на живот и осторожно высунула голову. Яхта действительно входила в скалу, правда, не прямо подо мной, а несколько в стороне. Я уже давно решила ничему здесь не удивляться и попыталась найти какое-то логичное объяснение происходящему. Отбросив как малореальную версию о раздвижных воротах в виде монолитной скалы, я решила, что там, скорее всего, имеется какой-нибудь невидимый сверху грот. Тщательно, метр за метром, изучая береговую полоску, я заметила, наконец, что в одном месте ее линия прерывается. Вход в бухту? Ни минуты не раздумывая, я решила подойти поближе. То, что я называю тропинкой, спускалось вниз. Я тоже, по большей части, на четвереньках. Тропинка резко свернула в сторону, и я оказалась в небольшой нише, вырубленной в скале. Глянув вниз, я обнаружила три вещи. Яхту, величественно разворачивающуюся в бухточке, лишь немногим больше самой яхты, и со стороны океана, целиком закрытой скалами. Нависший над яхтой довольно большой помост, на котором яхту встречали три человека. И металлическую лесенку, идущую от моей ниши прямо на этот помост. Лежа в своей нише, я спокойно наблюдала за происходящим, уверенная, что успею скрыться, если они вздумают подниматься по лесенке. Они не стали подниматься. После того, как яхта пришвартовалась, люди еще какое-то время крутились на помосте. С яхты сошел экипаж в составе двух бандитов, и все они исчезли в стене подо мной. Конечно, опять раздвижная дверь и опять сложная система управления с центром в здании. С ума можно сойти от всех этих достижений цивилизации. Мне очень хотелось сразу же спуститься на помост, но я не выношу всяких этих идиотских металлических и веревочных лесенок. Спущусь по ней, решила я, когда не будет другого выхода. Пока же я поднялась по тропинке и прежним путем, без особых трудностей, вернулась к себе. Потому как меня встретили, я поняла, что исчезла незаметно для них, и что это их смертельно напугало. При виде меня поднялся переполох. Один черный бандит со всех ног бросился в одну сторону, второй в другую, третий в белом костюме кинулся к телефону, и у первого же лифта я наткнулась на выходящего из него толстяка. «Где вы были?» — крикнул он, причем на его лице одновременно выражались беспокойство и облегчение. «На прогулке», — вежливо объяснила я, — «нашла прелестное местечко на берегу с видом на Европу и сидела под пальмой. Там так хорошо!» Он захлопал глазами, видимо, стараясь сообразить, какую пальму с видом на Европу я имею в виду. Следует заметить, что пальм там была прорва. Тем временем его беспокойство рассеялось, и осталось одно облегчение. «Хорошо, что вы вернулись со своей прогулки. После обеда едем в город, в соответствии с вашим пожеланием». Я совсем этого не желала, но решила не возражать. Пусть будет экскурсия в город, надо же мне развлечься после всех моих сегодняшних открытий. Но оказалось, что открытия еще не кончились. Видимо, суждено было мне вести здесь жизнь интенсивную и полную эмоций. В город мы отправились на моторной лодке. В последнюю минуту я вспомнила о том, что должна бояться воды. Да и вспомнила лишь потому, что они уж чересчур внимательно наблюдали за мной в момент посадки. Видимо, мой спаситель в ошеломляющем галстуке сделал им подробный доклад. Откровенно говоря, из всех видов сообщения я всегда предпочитала водное и совершенно не боюсь воды, невзирая на свое неумение плавать. Я обожаю качаться в маленьких лодках, на больших волнах. Качка мне не страшна, и я не знаю, что такое морская болезнь. Вот почему я не была уверена, что моя симуляция будет выглядеть достаточно убедительной. О своей боязни воды я вспомнила в тот момент, когда занесла ногу над палубой моторки. Я качнулась, наклонилась вперед и отдернула ногу, чуть не потеряв равновесие. В воду бы я не упала, зато влетела бы в лодку головой вперед, что отнюдь не входило в мои намерения. Лупоглазый бандит заботливо поддержал меня. Ногу я отдернула для того, чтобы подумать, как войти в лодку с, возможно, более испуганным видом, но вместе с наклоном получилось прелестно, и мне больше не было необходимости демонстрировать свой страх. «Да садитесь же, наконец!» — звал меня из лодки Потлатый. «А там не мокро?» — с беспокойством спросила я.

Говори по-немецки». Сказано это было на немецком языке. А сказал лупоглазый, не меняя выражения лица, не отрывая глаз от карт на столе и обращаясь к своему соседу. Я стояла как раз за их плечами.